Глава 95. Игорь бросил телефон на стол. С минуту смотрел на него, словно перед ним змея. Вскочил с кресла и, схватившись за голову, бросился к окну. По стеклу стекали капли дождя, серое небо сгрудилось над городом. То же самое царило сейчас у него в душе, только перемежалось вулканическими вспышками ярости. Эти долбанные уроды не смогли сделать элементарное. Мало того, наемник даже не скрылся. Он ранен и того гляди начнет давать показания. Игорь почувствовал, что ему нечем дышать. Рванул воротник джемпера. Скоро обо всем станет известно отцу. Игорь втянул голову в плечи, представив, что Круглов-старший сделает с ним. Вот если бы покончить с ними со всеми. Надеяться на идиотов Игорь больше не собирался, да и денег у него больше не было. Эх, лучше бы он сразу занялся делом сам. У него еще никогда не было осечки. Подойдя к интеркому, он нажал на кнопку и рявкнул. «Срочно билет в Москву, ближайшим рейсом!» Буквально через 15 минут Игорь уже ехал в отель, в свой номер люкс. Ему повезло, вылет через 5 часов. За это время он успел покидать в сумку кое-какие вещи и даже выпить пару стаканчиков джина с тоником. Уже утром он будет в Москве. Ему не терпелось познакомиться со своим недавно обретенным братцем, узнать, что это за перец такой и почему отец внезапно проявляет к этому ублюдку такую несказанную милость. От тихого пиликанья Марина проснулась. Часы на стене показывали только 6 утра. С протяжным стоном девушка протянула руку и, нащупав телефон, поднесла к уху. «Игорь». «Я сплю». Она уже собиралась отключиться, но он перебил ее. «Я в Москве». «Что?» Теперь девушка окончательно проснулась. «Как? Почему?» «Слишком много вопросов». Марина услышала скрежет его зубов. «Скоро приеду». В трубке наступила тишина. Девушка в панике огляделась. Зачем он здесь? Почему хочет ее видеть? Вспомнила, что у нее нет с собой ни косметички, ни зеркала, а она ужасно выглядит. Судорожно нажала кнопку вызова медсестры. Пусть ей принесут хотя бы расческу и отведут почистить зубы. Вошедшую медсестру попросила привести ее в порядок и переодеть в свежее белье. Оставшееся до приезда Игоря время девушка просидела в кровати с напряжением, глядя на дверь. Марина услышала его шаги издалека, громкие и какие-то наглые. Дверь распахнулась, и перед ней возник Игорь, такой же взлохмаченный и с широкой улыбкой, сейчас напоминавший оскал. «Ну привет, мадам!» «Ой, извини, без цветов!» Ухмыльнулся, кивая настоящий в вазе оранжево-синий букет. Прошел к кровати и уселся на стул, широко раздвинув ноги. «Когда ты приехал?» Он пропустил ее вопрос мимо ушей. «Долго ты еще будешь здесь валяться?» Марина пожала плечами, опуская взгляд. Ей не нравился их с Игорем разговор. Парень был весь какой-то возбужденный, нервный. «Смотрю, к тебе и посетители ходят». «Да, после операции заехал. Максим, ну, твой брат». Зря она упомянула это имя. Глаза Игоря внезапно сверкнули. «Где он?» «Макс? Ой, Максим? Где всегда, в Барвихе?» Игорь резко вскочил со стула. «Постой, ты куда?» «Хочу познакомиться с братцем». «Зачем?» – прошептала девушка, провожая парня взглядом. Он обернулся в дверях. «Да просто хочу поболтать с ним о делах, может пропустить стопочку-другую вискаря». «Но ведь тебе отец запретил приезжать в Россию. Неужели не боишься, что тебя могут арестовать?» «Меня?» Он рассмеялся и, прикрыв дверь, подошел к кровати девушки. «Я теперь не Игорь Круглов. Я совершенно другой человек с абсолютно чистым прошлым». «Не делай глупостей, пожалуйста. У тебя могут быть большие проблемы». «Не волнуйся, дорогая, совсем скоро мы будем с тобой отдыхать на Мальдивах». Наклонившись, Игорь поцеловал ее в лоб. «Что ты собираешься делать?» Тревога плескалась в синих глазах девушки. «Не спрашивай, если хочешь спать спокойно». Посмеиваясь, Круглов-младший вышел из палаты. Марина какое-то время неподвижно лежала, уставившись на закрывшуюся за ее бывшим парнем дверь. «Господи, что у него на уме? Обещает ей новую красивую жизнь? Ей? А как же его отец? Неужели у Игоря в плане избавиться от него? И от Максима? И у нее снова будет жизнь такая же, как до встречи с его отцом?» Марина мечтательно прикрыла глаза, Улыбнулась, на миг представив себя лежащей на белоснежном песке и как волны одна за другой накатывают на берег. Она уже давно знала, что Игорь всегда выполняет задуманное. Ох, как бы Марина хотела никогда больше не видеть мужа. Девушка зажмурилась при воспоминаниях о людях, превратившихся в стадо животных. Блеющих, хрюкающих, рычащих. Неужели она больше их не увидит? Настроение улучшилось. Марина сплясала бы от радости, если бы могла. Она с тоской посмотрела на свою ногу в гипсе. А Макс? Ну и черт с ним. Он такой же, как все они, богатый избранник фортуны. Повезло с папашей. Эх, знать бы тогда, что он сын олигарха. И все-таки он совсем другой. Мог бы и не приходить к ней в больницу. Взгляд Марины упал на вазу с цветами. Вспомнила, как плакалась ему. Рассказывала о ее с Виктором отношениях. А Макс откровенно сопереживал. Марина вдруг поняла, если с ним что-то случится, она не сможет спокойно отдыхать на Мальдивах. И никогда не будет счастливой. Протянула руку к телефону. Макс должен знать, что Игорь на пути к нему. И будь что будет. На предельной скорости Игорь мчался в отцовский особняк, теперь принадлежавший брату. Он надеялся, что Максим Соколовский дома. Все-таки еще субботнее утро. Пора встретиться с братцем лицом к лицу. Ворота долго не открывались. Игорь стоял без перерыва сигналя. Наконец его пропустили. Он сразу увидел стоявшего на веранде мужчину. На нем был белый махровый халат, распахнутый на груди, его влажные темные волосы зачесаны назад. В руках он держал чашку с кофе. Игорь выключил двигатель и неторопливо вылез из машины. Потянулся. «Ну, здравствуй, Игорь!» Мужчина не улыбался. «Вот и встретились, братан!» Игорь поднялся на веранду, протянул Максу руку, но тот ее будто не заметил. «Не ожидал видеть тебя здесь!» Макс кивнул головой на вход в дом. «Проходи, что ли?» Они прошли в гостиную. Игорь огляделся, подошел к бару, открыл его. «Надеюсь, не возражаешь?» Достал бутылку коньяка. Макс пожал плечами. «Нет, конечно». «А здесь мало что изменилось, все на том же месте, и Катерина кухарит по-прежнему». «Да, хорошие пироги печет». «Эх, соскучился я по ее стряпне». Игорь залпом выпил коньяк. «Ну а ты, дорогой брательник, какие у тебя планы? Делись, делись». Игорь похлопал Максима по плечу. «Мы ж теперь семья, родные, мы с тобой вместе такого натворить можем, Макс». Максим расхохотался. «Я тебе не компания. У нас разные дороги, но я рад, что они снова пересеклись». «Снова?» Их взгляды встретились. «Постой-ка, постой-ка, теперь я припоминаю. Максим Соколовский». Игорь хмыкнул. «Ох, извини, братан, я ж тебя чуть не замочил тогда в подвале. Хорошо, отец остановил, а то не было у меня сейчас братика». Максим кивнул. «Да, тогда мне повезло. Впрочем, как и в следующий раз. А вот другу моему Ваньке и его невесте пришлось хуже». «Это ты о чем?» Максим подошел к окну. «Знаешь, иногда лучше выбрать смерть, чем жизнь в неволе. Хотя смерть тоже бывает разная. Некоторые ложатся спать и уходят во сне, некоторые погибают в автомобильных авариях, а другие сами решаются покончить со своим существованием. Мой друг Ванька не хотел умирать, как и его девушка. Его застрелила какая-то мразь. Быстрая смерть. И девушка его ушла за ним следом. Угорела в бане». Макс опустил голову. Он говорил, а в памяти четко прорисовывался тот солнечный зимний день, радость от предстоящей вечеринки с друзьями и Райкин красный пуховик, мелькающий среди деревьев, и ее пронзительный крик. «Жаль, что я не прикончил тебя тогда, Игорь. Впрочем, ты не заслуживаешь смерти. Слишком просто». Макс сунул руку в карман халата, нажал кнопку на телефоне. «Значит, это ты был тем чуваком в лесу? А я-то думал, что покончил с тобой». Игорь бросил пустой стакан на пол, и тот, подскочив пару раз на ковре, закатился под стол. Раздался сухой щелчок. Прямо в Макса смотрело дуло пистолета. «Ну что ж», — тихим голосом произнес Игорь. «Я люблю доделывать все до конца. Смерть будет легкая». Дверь позади Игоря распахнулась. Два в черном и масках бросились на парня сзади. «Руки за голову!» Игорь уже лежал на полу. На нем сидел спецназовец, прижимая к спине парня автомат. «Лицо вниз!» Макс подошел к Игорю, присел на корточки. «Я тоже люблю доделывать все до конца. Ты еще пожалеешь, что остался жив». Игоря увели. Максим подошел к одному из спецназовцев. «Спасибо, Костян, выручил». Тот стянул с себя балаклаву, выдохнул. «Да ну, Макс, ерунда, если что, обращайся». Максим облегченно вздохнул. Пол дела сделано. Он был благодарен Марине, что осмелилась предупредить о приезде Игоря Круглова. Его ребята с готовностью согласились подъехать в нужное время. Остальное было делом техники. Только позавчера Максима вызвали к следователю по делу о покушении. Все следы вели к Круглову-младшему. Глупец. Сам попал в свои же расставленные сети. Осталось чуть-чуть дожать, и огромная махина алмазного короля рухнет. Макс прошел в кабинет и включил ноутбук.